Глава сороковая. Вот и познала Маринка самую лютую человеческую боль, смертную тоску сердца. Куда же деть себя? Как просветлить черную сумятицу в голове и унять нестерпимую тяжесть в груди? Кажется, легче броситься в огонь и заживо сгореть, чем вот так задыхаться в муке и слезах. Не хватало сил выйти со двора, пугала встреча с людьми, страшили их понимающие глаза. А родная хата будто смрадом наполнена. Все здесь, что еще недавно излучало для Маринки тепло работящих и незнакомых отцовских рук, все казалось теперь мерзким и ненавистным. Если б была сила не поверить в то, что отец надругался над ее любовью к нему, отнял у нее дорогое слово «тато», навлек на семью презрение, а может и ненависть людей, если б все, что она узнала об отце, было неправдой, как жить дальше Маринке, если нет у нее права на свое прошлое? Совсем недавно она играла в самодеятельном спектакле роль героини-партизанки, храбро вершившей суд над предателями. А сама — дочь власовца. И сколько бы Юра Хворостянка не успокаивал Маринку, все его доводы казались ничем иным, как жалкими ухищрениями совести и разума. Ведь почти в любой книге о войне она находила среди героев похожего на того, чей портрет, увенчанный вышитым рушником, висел в горнице, а он — трус и предатель. Стрелял на фронте в своих. Может, и по кахановским улицам ходят люди, которых осиротили его пули? А Маринка встречалась с ними со спокойной совестью и без чувства тяжкой вины. Вместо того, чтобы казниться, она получала от государства пенсию, на которую не имела никакого права. Как перенести такое? Андрей. Теперь Маринке понятно, по каким причинам выпроводили его на целину. Павел и Тодоска давно, видать, решили, что не пара ему Маринка, дочь изменника родины. Но он-то хоть догадывался о чем-нибудь? Почему же молчал? Почему так беспечно расточал свою любовь к ней? Зачем привораживал ее? Если б был рядом Андрей, если б можно было узнать все сразу. Но он где-то на краю земли, обиженный на Маринку. Ни за что оскорбила его и ничего не успела объяснить о Юре Хворостянке. Но теперь уже все равно. Теперь ей и самой ясно, что не имеет она никакого права на любовь Андрея, ибо оказалась не такой, какую он полюбил. И она задыхалась в немом плаче от безысходности и отчаяния. Умереть. Эта мысль не раз заставляла вздрагивать. Надо умереть. А мама? Как оставить ее одну, выплакивать горе? Но что мама? Для нее будто не случилось ничего. Поголосила немного и успокоилась на упрямой мысли, что Павел Ярчук сказал ей неправду. Собрала кошелку гостинцев и поехала к Хворостянке в гости. О свадьбе Маринки и Юры договариваться. Нет, не быть свадьбе, ничему не быть, и не подняться над Бужанкой ее белокаменному дворцу. Сегодня привиделся дворец Маринки во сне, нелепый, с мрачными и спятнанными рыжей плесенью стенами. Он стоял почему-то за лесом в чертовом яру, окруженный дикой непролазью терновника, в котором, как откуда-то знала Маринка, кишмя кишели змеи. Она проснулась, ощущая страх и холодное онемение во всем теле. В Горенке уже было полусветло, за окном слышался скрип, проезжавший мимо подворья телеги. Маринка приподнялась на кровати, поправила сбившуюся простыню и распахнула окно. В комнату полилась пьянящая прохлада. Глубоко вдыхая ее, почувствовала головокружение и ломоту в висках. Снова улеглась, натянув к подбородку одеяло. Позади ночь не ночь, тяжкие думы с непрестанными вздохами-стонами сменялись кошмарными сновидениями. Под окном неожиданно загорланил петух, и Маринка испуганно вздрогнула. по телу прокатился озноб. Но вскоре нахлынула теплая волна, почему-то коричневая, и Маринка погрузилась в нее с радостной успокоенностью. Наконец-то ее оставили трудные мысли. Голове сделалось легко, как и всему телу, и она куда-то уносилась в теплом коричневом мороке. Хорошо вот так бездумно парить и куда-то медленно падать. Но почему она такая легкая? Да-да, ее тело как пушинка. И Маринке делается страшно. Она начинает понимать, что, погружаясь в морок, растворяется в нем. Еще мгновение, еще, и тела уже нет. Нет рук, нет ног, нет боли в груди. Даже страх растопился в мягком теплыни, и осталась только витающая в красноватом тумане зыбкая, сонливая мысль. А потом ничего не осталось. Проснулась Маринка от стука, открыла глаза и тут же прищурила их. Горенка была полна солнца. Пока глаза привыкали к яркому свету, она раздумывала над тем, почудился ли ей стук или действительно кто-то зашел в хату. Потом вспомнила, что над кроватью открыто окно, приподнялась, ощущая головокружение и легкую тошноту, выглянула на подворье. Но там пустынно, а на подоконнике лежали свежая газета и письмо. Смахнула вялой рукой почту себе на одеяло, снова улеглась на подушку. Полузаплетенная коса собралась в узел и мешала голове, однако у Маринки, кажется, не было сил пошевельнуться. Но коса все-таки мешала, пришлось выпростать из-под одеяла руку и расправить на затылке волос. Эта же рука нащупала на одеяле письмо, поднесла его к глазам. Какой знакомый почерк на конверте! И почему так бешено заколотилось сердце? Это же от Андрея. Будто прошло удушье. Андрей, и вроде не было черной сумятицы в голове. Андрюшенька, исчезла жуткая своей тошнотворностью вялость. Маринка порывисто приподнялась и дрожащими руками разорвала конверт. Но с первых же строк письма будто хлынул в душу могильный холод. Вот каких слов дождалась она от своего Андрея. Марина, не хотел тебе писать и расстраивать сердце, но прошло время, и мне просто по-человечески захотелось понять, откуда в тебе взялось столько лжи, подлости, бесстыдства. Слышал я от людей, что в молодости твоя мать точно так же поступила с моим отцом, клялась ему в верности, а замуж вышла за другого. Но тогда, хоть отец находился далеко, в армии, его надо было долго ждать. А как ты могла, встречаясь со мной каждый вечер, таить от меня, что у тебя есть жених, что у вас с ним все сговорено? Про запас меня держала или для того, чтобы не было скучно дожидаться счастливого избранника? Но как же ты ему в глаза смотришь? Где твоя совесть? Откуда такое бессердечие? Эх, нет у меня слов, чтобы сказать напрямик все, что я о тебе думаю. Видать, в крови у вас жестокое предательство. Прощай. А. Я.